and late again. But she knows too well there's something going on. She's been neglected and she needs a friend. So a trembling finger dial a telephone. Я рассчитывал, что Люси начнет относиться ко мне потеплее, едва узнает меня получше. И представлялась такая возможность по дороге на прииск. Но мои надежды не оправдались. Она продолжала на меня смотреть таким взглядом, словно у меня из носа постоянно свисала какая-то дрянь. На дорогу у нас ушло больше времени, чем следовало. Довольно-таки часто они оставляли меня на тропе, чтобы я смог составлять мулам компанию. И Люси уволакивала Джима в кусты. По большей части она делала это, чтобы меня помучить. И каждый второй раз возвращалась полурасстегнутая, чтобы дать мне взглянуть на те места, которым мне не суждено было прикоснуться. Ни одна из женщин, что встречалась мне в жизни, не вела себя так жестоко и хладнокровно. Но все же я пытался оставаться с ней в хороших отношениях. Мне хотелось добраться хотя бы до ее наружных красот, если ничего больше мне не светило. И кто знает, вдруг мне когда-нибудь повезло бы больше. Но что бы я ни проделывал, она меня отвергала. Она с презрением относилась даже к моим байкам. Джиму столь же нравилось их слушать, как мне рассказывать. В первый же вечер, когда я рассказал свою коронную историю о Скво с двухголовым младенцем, она просидела у костра, вздыхая и закатывая глаза. А история-то была вот такая. Жила-была Скво, и был у нее двухголовый младенец. Одна из голов любила сосать молоко из одной груди, а другая столь же страстно рвалась к другой. Беда была в том, что каждая голова хотела сосать из соседней груди. Так что бедной Скву приходилось во время кормежки держать младенца вверх ногами. Тогда маленький уродец сосал в свое удовольствие. И кончилось все тем, что он так привык находиться вверх ногами, что так и не научился ими пользоваться. Он ходил на руках, болтая ногами в воздухе. И в один прекрасный день утонул, переходя вброд ручей, где глубина была чуть выше пояса. Ну так вот, Джим едва не помер со смеха, когда я рассказывал эту байку. А Люси вела себя так, словно желала мне или помереть, или заткнуться. Не успел я начать новую историю, как она мне сказала. «Джордж Сойер, вы настолько же грубы, насколько долг день. Я предпочту, чтобы меня укусила змея, чем выслушаю еще одно ваше отвратительное вранье». «Ну, почему же? Он правду рассказывал?» — заступился за меня Джим. Она посмотрела на него. Глазки у нее были симпатичные и поблескивали в свете костра. Но тепла в них не было ни капли. «Если ты веришь, что все это правда, дорогой мой Джимми, то значит у тебя в голове вместо мозгов опилки!» Дорогой мой Джимми посмотрел на меня и нахмурился, пытаясь собраться с мыслями. «Так ты это наврал все?» Еще ни одно слово лжи не сорвалось с моих губ. «Да я сам видел, как парнишка утонул! Обе головы у него были в ручье, а ноги дергались, как у висельника!» Джим повернулся к Люси, приподнял брови и сказал. «Поняла?» «Все, что я поняла, — огрызнулась она, — так это то, что один из вас брехливый дурак, а второй идиот! Я начала задумываться, зачем я вообще с вами связалась, Джеймс Биксби!» Весь дух из Джима вышел, словно воздух из проколотого воздушного шарика. Ужасное было зрелище. Он съежился возле меня и молчал. А Люси отошла от костра и закуталась в свои одеяла. Я попытался его развеселить. «Не хочешь послушать историю, как я провалился в зыбучие пески?» «Не могло этого быть». Пробормотал он, посмотрел на меня так, словно застукал спятым тузом в рукаве. «Провались ты в зыбучие пески, Джордж. Ты бы сейчас был покойником». «Да, я мог быть покойником. Не окажись у меня под ногами такой тучи скелетов, что я приспособил их вместо лестницы, и...» По его глазам я понял, что он снова начинает мне верить. А сомнения его понемногу растворяются. Но тут его неожиданно позвала Люси. «Слушай, уйди от этого безбожного враля. Немедленно. Я замерзаю. Шел бы ты лучше меня погрел». Едва Джим это услышал, так он тут же вскочил и умчался к ней. Я остался один и стал прислушиваться к веселому потрескиванию костра, шороху ветра в деревьях и стонам и визгу Люси, очень похожим на звуки, которые издает свинья, когда в нее тыкают горячей кочергой. Да и моя кочерга от этих звуков тоже раскалилась. А Люси не была свиньей, хоть и кричала очень похоже. Сидел я у костра и чувствовал себя так, словно стал тем двухголовым парнишкой. Одной моей голове казалось, что было бы неплохо отодрать ее. А другая с тем же удовольствием пустил бы в нее пулю. Но ни одна из моих голов ни на что не решилась. После того первого вечера я больше не рассказывал никаких историй. Пару раз я предлагал что-нибудь рассказать, но Джим лишь печально покачивал головой, а Люси плевала в костер.